Первое. Возможность, которую дает превосходство. Now for each one of these opportunities, I'm going to start by asking you a question. Для каждой из этих возможностей я приготовил определенный вопрос. And it sets the tone for everything I want to share with you about each opportunity. Этот вопрос задает тон всей возможности. I want you to think like a customer. Я хочу, чтобы вы думали с позиции клиента. If you can stop thinking like a salesperson, you'll stop acting like a salesperson. Если вы перестанете мыслить как продавец, вы перестанете действовать как продавец. And that's what I want you to do. Именно это я от вас хочу. Why? Почему? Again, because people love to buy. Снова потому что люди любят покупать. And they hate to be sold. Но ненавидят, когда им продают. We're not going to sell. Мы не будем больше продавать. We're going to help people buy. Мы будем помогать людям делать покупки. Here's the question. Вот этот вопрос. For the opportunity of excellence. Который касается возможности, которую дает превосходство. Think about good and bad salespeople you've met. Вспомните хороших и плохих продавцов, с которыми вы работали. Which do you want to work with? С какими вы хотите продолжать работать? Which do you want to meet in a retail store? Каких вы хотите видеть в магазине? I believe today's customers. Я верю, что покупатели сегодняшнего дня are much more educated. Гораздо более образованы. Much more demanding. Гораздо более требовательны. And a lot less forgiving. И гораздо меньше прощают нам ошибки. And this all leads to the idea that they're going to be more difficult to satisfy. И это все ведет нас к идее, что их гораздо сложнее удовлетворить. And because today's customers have so many options. И так как у сегодняшнего клиента столько вариантов выбора. We've got to do everything we can with excellence. Мы должны делать все, что делаем превосходно. From merchandising. Мы должны заниматься To greeting people, должны правильно приветствовать покупателей. The overall cleanliness of the store, даже вся чистота магазина. Our attitude, наше отношение. Everything has to be 5-star. Все должно быть на 5 звезд. Even 6-star, даже на 6 звезд. If we're gonna keep our customers loyal, если мы хотим, чтобы наши клиенты были лояльными. I want you to get this in your mind. Я хочу, чтобы вы осознали это. Excellence is one of the greatest contributing factors to customer loyalty. Превосходство является главным аспектом. Ведущим к лояльности клиента. And what is customer loyalty? А что такое лояльность клиента? Much more than customer service. Это гораздо больше, чем просто обслуживание клиента. Customer service is when you take care of somebody. Обслуживание клиента — это когда вы о ком-то заботитесь. Customer loyalty. А лояльность — is when they come back. Это когда ваш клиент приходит снова. And they tell their friends to do the same. И рассказывает своим друзьям и приводит их с собой. That's what retail's all about. В этом суть розничной торговли. Our best advertising. Наша самая лучшая реклама. Is always word of mouth. Всегда сарафанное радио, слухи. We need to remember that. Мы должны обязательно помнить об этом. Our customers can help us sell. Наши клиенты могут помогать нам продавать. They will help to promote our store. Они помогут продвигать наш магазин. If we do everything with excellence. Если мы будем все делать превосходно. Think about this today. Задумайтесь об этом сегодня. What can you change in the way you're working? Что вы можете изменить в том, как работаете? What suggestions can you make to the store? Что вы можете предложить магазину? So that the customer will have a better experience. Для того, чтобы опыт покупки клиента был более приятным.